478, сентябрь, 19. Опубликованное учение живой этики представляет собою мысли, заключенные в словах, и запечатленные на бумаге, и собранные в изданных книгах. Многие разделы сокровенного учения не опубликованы вовсе и содержатся в хранимых нами манускриптах. Но самая большая часть запечатлена в архивах пространства и недоступна для обычных людей. Но путем цементирования пространства мы насыщаем его мыслями, созвучными эволюционной ступени, достигнутой человечеством, и таким образом выдаем миру то, что каждый более или менее чуткий дух может воспринимать из сфер, окружающих Землю. Идеи учения наполняют пространство и как бы носятся в воздухе. Зовы пространства достигают многих сердец, и в разных уголках земного шара люди начинают говорить и выражать одинаковые мысли. Они служат объединению человечества в одну семью и подготавливают почву для грядущих перемен в мире. Пространство, зацементированное нами, насыщено идеями сужденного планете преображения жизни и преображения сознания человеческого. Мысли учения широко разлиты в атмосфере Земли для восприятия их каждым могущим воспринимать человеком. Пространство звучит, пространство зовет. Пространство ждет пробуждения сердец человеческих, ибо конечные сроки приходят.